Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа». Наше приглашение включает также и вас, мамы и папы, вместе с другими членами вашей семьи. Всем добро пожаловать. Дядюшка Дэн расскажет вам сегодня еще одну библейскую историю. Мой сегодняшний рассказ – это вторая глава той истории, которую я начал рассказывать в прошлый раз, о человеке по имени Валаам. Ах да, насколько я помню, Валак, царь идолопоклонников моавитян, очень боялся, что израильтяне, расположившиеся лагерем у самых границ его царства, могут неожиданно напасть на его страну. Он послал за Валаамом, Божьим пророком, с тем, чтобы тот пришел и наслал проклятие на израильтян. Совершенно верно, тетушка Кэрол. Валаам был человеком очень жадным. Он хотел служить Богу, но при этом не потерять ничего своего. Когда он прибыл в Моав, царь Валак принял его по-царски и предложил ему богатство и славу в обмен за его услуги. Когда же Валаам попытался произнести проклятие на израильтян, из его уст вырвались слова благословения. Царь Валак очень на него рассердился. Он отослал Валаама назад домой. Не так ли, дядюшка Дэн? А об этом мы узнаем из второй главы моей истории, которую я адаптировал из Ветхого Завета. Она взята из книги «Числа», глава 24, 25 и 31. А назвал я свой рассказ «Неверный пророк». Царь Валак был разгневан и раздражен тем, что Валаам не сумел наслать проклятие на израильтян. Но царь не собирался сдаваться. Ему стоило большого труда привести Валаама в Моав, и он был готов пойти на все, чтобы убедить жадного пророка найти способ проклясть израильтян. На вершине горы Фазги была предпринята еще одна подобная попытка. Снова было установлено 7 алтарей, на которые были положены такие же жертвоприношения, как и в прошлый раз. Но, увы, вместо проклятий снова слова благословения слетели с губ Валаама. От расстройства царь Моава воскликнул в отчаянии. «Не проклинай их и не благословляй их!» «Разве не должно мне в точности сказать то, что Господь вложил в уста мои?» Но слабенькая надежда все еще жила в сердце царя, и он решил попробовать еще раз. «Я дам тебе еще одну возможность. Пойдем на вершину Фигоры. Там у нас есть прекрасный храм, посвященный Ваалу. Может, Богу будет угодно наслать проклятие на них оттуда». Но у Валаама не получилось никакого проклятия и на этот раз. Дух Божий снизошел на него, и он опять благословил израильтян. В это благословение вошло прекрасное и возвышенное пророчество о приходе Спасителя мира. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». «Ты благословил их опять? Я позвал тебя, чтобы ты наслал проклятие на моих врагов, а ты их благословил вот уже в третий раз. Я собирался осыпать тебя почестями, а ты... Ступай отсюда вон, и чтоб глаза мои тебя больше не видели!» «Я Я ведь тебя предупреждал, что мне позволено говорить только те слова, которые Бог вложит в уста. Пошел вон! Вон! Все против меня. Царь на меня рассердился. Бог мной недоволен. Мои мечты о богатстве и почестях рассыпались в прах. Мое путешествие в Моав было избранием моей воли. Мне не было дано Божьего согласия на это. Невозможно. Невозможно служить одновременно Богу и врагам Божьим. Кто-нибудь! Эй! Балаам! Ай, я так рада, что ты наконец вернулся. И я рад опять быть дома. Ах, как я устал. Твой голос звучит не очень радостно. Я... Надо полагать, что мне радоваться особенно нечему. Расскажи, что случилось. Я не смог наслать проклятие на израильтян. Вместо этого я благословил их. Ты? Что ты сделал? Я не мог ничего поделать. Всякий раз, когда я открывал рот, чтобы проклясть их, из меня исходили слова благословения. У меня было какое-то странное чувство. И так случилось все три раза. Хотя в сердце своем я хотел их проклясть. Дух Божий овладел тобой в Моаве, не позволяя жадности и самолюбию овладеть тобой. Но теперь Дух Божий оставил тебя, и ты снова такой же, как был, жадный, эгоистичный. Ух, ты всегда все преувеличиваешь. Просто-напросто я заслуживаю богатства и почести, и я... И я их заполучу. Да, но как? Каким образом? Каким образом? Ну, есть какой-то способ. Должен быть. И я его найду. Ох, жадность — это ужасная вещь. Я нашел! Нашел! Да что нашел, дорогой Валаам? Ну, я нашел способ, как получить назад благорасположение царя Валака. Как наслать проклятие на израильтян и получить все богатства и почести, которые он мне обещал. Никто никогда не сможет наслать на израильтян ни проклятия, ни какого-либо другого несчастья до тех пор, пока они послушны Богу. Именно, моя дорогая, в этом-то все и дело. Благосостояние израильтян находится в прямой зависимости от послушания Богу. Да? И нет никакого способа одолеть израильтян, если их не совратить к тому, чтобы они ослушались Бога. Ты? Ты собираешься это сделать? Я сделаю все. Все, что в моих силах, чтобы получить награду, обещанную мне Валаком. Почему ты думаешь, что сумеешь совратить израильтян и доведешь их до грехопадения? Я сделаю это, воспользовавшись их слабостями. Ты знаешь, в чем их слабости? О, да. Весь род человеческий имеет одну маленькую слабость, и израильтяне не составляют исключения. Я их совращу. Не забудь, что Бог посчитает тебя виновным во всех тех грехах, которые ты заставишь израильтян сотворить. Ну что, я сторож израильтянам, что ли? Мы все несем ответственность за наших ближних, и мы должны... Хватит об этом! Я пойду в Моав и заполучу благорасположение царя Валака. Да здравствует царь! Великий и могучий правитель Моава, Валаам просит разрешения повидать, ваше величество. Валаам, Разве я назначил ему аудиенцию? Я не думаю, Ваше Величество. Тогда я его не приму. Это просто-напросто нахальство с его стороны. Являться сюда после того, как я прямо заявил, что не хочу его больше видеть. Я нахален, Ваше Величество, только потому, что я принес ценный подарок Вашему Величеству. Я ничего от тебя не хочу. Подарок этот — исполнение любого желания, которое Ваше Величество только изъявит. Я желаю только одного — видеть израильтян пораженными. Именно этот подарок, Ваше Величество, я и принес вам. Если ты сумеешь успешно парализовать неизъяснимое могущество израильтян, мое обещание сыпать тебя богатствами и почестями остается в силе. Чтобы понять сущность моего плана, вам сначала надо понять происхождение той необыкновенной силы, о которой вы говорите. Она идет от бога израильтян? Отсюда вполне закономерно следует, что пока израильтяне послушны своему богу, он будет к ним благорасположен и будет служить им защитой. Не так ли? Да, и побеждать за них на полях сражений. Это логично. Я предлагаю оторвать израильтян от их бога. Так, чтобы не было с ними больше его могущества, которое прикрывает и защищает их, так что ли? Именно, именно. Говори прямо. В чем суть твоей идеи? Согласно одной из самых важных заповедей Божьих, его народ не должен поклоняться никаким другим богам, кроме него. Мы же приведем израильтян к тому, чтобы они поклонялись Ваалу. И в это мгновение они моментально отделят себя от Бога и станут легкой добычей твоей армии. Мне нравится твой план, Валаам. Я назначаю тебя руководителем по разработке деталей операции. Можешь идти. Благодарю, Ваше Величество. Ваше вино, господа. Леди Филиус? Фрейлина царица. Да, но что она здесь делает? Хочешь узнать подробности моего плана о том, как поразить израильтян? Ну, конечно, но все-таки... Тогда слушай внимательно. Но при чем тут леди Филиус? Она является частью плана. Не понимаю. Она вместе со всеми самыми красивыми женщинами, Муава и Мадиана. И все-таки я не совсем... А, леди Филиус разобьет всех этих женщин на группы и поведет их в прямую атаку на израильских мужчин. Теперь я начинаю понимать. Все эти женщины, одна за другой, проникнув в лагерь израильтян, завоюют дружеское расположение израильских мужчин. Они представят им поклонение Ваалу в эффектном романтическом ореоле. Так что со временем израильские мужчины, последовав предложению наших женщин принять участие в языческих обрядах, будут вовлечены в идолопоклонничество. Тут наша армия нападет на них и разобьет их на голову. Ой, я не вижу в этом плане никаких недостатков. Конечно, если леди Филиус сумеет организовать наших женщин и направить их действия. Вы недооцениваете силу и дисциплинированность женщин. Вы, значит, полагаете, что вы сможете это сделать? Не сомневаюсь. Я смогу во многом им помочь. Во-первых, израильтяне считают меня пророком истинного Бога. В результате этого у меня есть некоторое влияние на них. Я встречусь с некоторыми из них и поговорю с ними. Но прежде всего, нам с царем Валаком нужно сделать кое-какие приготовления. Я вот что предлагаю. Ваше Величество, вы объявите о проведении больших празднеств в честь бога Ваала, которые надо назначить на ближайшее время. Благодаря тому влиянию, которое у меня имеется среди израильтян, я смогу убедить многих из них принять участие в этих празднествах. Какое распоряжение уже сделано, Валаам? Я слышал положительные донесения об успешном проникновении наших женщин во вражеские ряды, а? Это правда, Ваше Величество, правда. Израильские мужчины с легкостью попались в сети чар, расставленные нашими женщинами. Многие израильтяне уже успешно вовлечены в идолопоклонничество. А Моисей ничего об этом не знает? Нет. Ваше Величество, он слишком занят другими делами. Добрые люди израильские, попрошу вашего внимания. Тише, пожалуйста. В течение многих лет я поклоняюсь тому же Богу, что и вы, Богу Авраама. Более того, как вам хорошо известно, я являюсь Божьим пророком. Ты также являешься другом Валака, царя Моавитского, а он наш враг. Насколько мне известно, ты входишь в число его придворных. Да. Так что говори прямо, Валаам, чего ты хочешь от нас? Валак ваш враг? О, нет! Это вы являетесь его врагами. Он поклоняется Ваалу, ложному богу. Мы не можем быть друзьями языческого идолопоклонника. Это так, это так. Валак и его народ поклоняются Ваалу. Ваал – ложный бог. Я знаю, что это так, потому что видел, как этот народ поклонялся Ваалу. А вы это видели? Нет. Разве можете вы быть уверены в том, что Ваал является ложным богом? Конечно, нет. Так что в данный момент, когда вы находитесь совсем недалеко от тех, кто поклоняется Ваалу, вам нужно пойти и самим в этом убедиться, увидеть все собственными глазами. В твоих словах слышен отзвук истины, пророк Валаам. То, что я советую вам для вашего же собственного блага поприсутствовать на пиру и празднествах, которые в скором времени будет проводить народ Моавитский в честь своего бога Ваала. Я пойду, Валаам. И я тоже. Я пойду. Я ни за что это не пропущу. Я приведу с собой всю свою семью. Значит, девушки, девушки, прошу внимания. Мы, девушки, мы собрали вас здесь, как вам хорошо известно, для проведения последних приготовлений к пиршественному празднику в честь Ваала. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас. Большое число израильских мужчин уже в открытую поклоняются нашим богам вместо своего бога. Валаам, кто является инициатором этого плана, посылает вам всем свои личные приветствия и поздравления. Валаам, ура! Валаам, ура! Валаам, ура! Валаам, ура! Но самое главное, девушки, это то, что царю Валаку, великому и могучему царю Моава, самолично известно о ваших героических усилиях во имя всей страны и его лично. Он тоже посылает вам всем свои самые теплые приветствия и наилучшие пожелания. Да здравствует царь! Здравствует царь! Здравствует царь! Все, что вы сделали в прошлом с тем, чтобы убедить израильтян поклоняться Ваалу, подходит к кульминационному моменту в связи с наступающими праздничными пиршествами. Мы предполагаем, что тысячи и тысячи израильтян примут в них участие. И с вашей помощью мы надеемся, что нам удастся вовлечь их в жертвоприношение Ваалу и поклонение ему. И тогда наша армия нападет на их расположение, и тут израильтянам придет конец. И все потому, что вы, девушки, верно исполнили свой долг перед Родиной и царем. Ура! Ура! Можешь подойти поближе, князь Валаам. Да здравствует царь. Мне сообщили, что все готово для нанесения последнего удара по израильтянам. Да, да, ваше величество, завтра начнутся празднества в честь Ваала, к концу которого израильтяне отрекутся от своего бога и станут легкой добычей наших солдат. Ты уверен в успехе? Да, ваше величество. Они вполне созрели для того, чтобы стать легкой жертвой всех тех соблазнов, которыми мы их осыпем во время празднества бога Ваала. Хорошая работа, князь Валаам. И вот наступил день праздничного пира в честь бога Ваала. Играла музыка, и всюду танцевали. Большое число израильтян пошли вместе с Валаамом, чтобы поглазеть на празднество. Поначалу они смотрели издалека, затем постепенно начали подходить поближе и, наконец, рискнули вступить на запретную территорию. Вот каким образом они оказались опутанными сетями сатаны. Не оказавших способными противостоять музыке и танцам, привлеченные языческими обрядами, израильтяне, отбросив в сторону свою верность Богу, присоединились к буйному пиршеству. Чувства израильтян, предавшихся веселью, пиру и вину, затуманились, и они потеряли над собой контроль. Замарав таким образом свою совесть, им было уже нетрудно позволить себя убедить поклониться идолам. Ну давай, поклонись Ваалу. Какой тебе от этого вред? Ваал не естественный бог. Конечно же нет. Тогда какой же вред будет, если ему поклониться? Да? Ладно, а если ты просишь, я сделаю. Чего там? Конечно, сделаю. Отбросив в сторону предосторожность, израильтяне присоединились к приносившим жертвы на языческих жертвенниках и приняли участие в самых унизительных обрядах. Когда Моисей узнал об этом, его сердце возгорелось справедливым негодованием, и воспламенился гнев Божий. Наказание за это прегрешение нагрянуло скоро, и люди сразу же осознали всю глубину своего падения. Ужасная чума разразилась в лагере израильтян, унеся десятки тысяч мгновения ока. Бог повелел, чтобы руководители всех впавших в вероотступничество были казнены судом. Все люди признали наказание справедливым и заторопились к Скинии, где в слезах и в глубокой скорби покаялись в совершенном грехе. И снова Бог стал их духовным наставником и защитником. А между тем неверный пророк Валаам продолжал заниматься осуществлением своего плана. Что ж, родная, мне пора идти. Я должен вместе с царской армией выступить и сразиться с израильтянами. Ты идешь на войну? Ну ты же не солдат, ты не умеешь драться. Я теперь князь Муавицкий. И, будучи таковым, обязан возглавить сражение. Но ты же идешь воевать против своего народа и против Бога. Я больше не израильтянин. Ой. И я не принадлежу к этому племени. А Бог... Скажи, что он сделал для меня хорошо? Как бы то ни было, после битвы я смогу уйти на пенсию и начать наслаждаться своими моавитскими богатствами. У меня будут почести, богатства и полное изобилие. И мы сможем, наконец, отдохнуть и насладиться всеми радостями жизни. Ну ты и жаден. Я только хочу получить то, что принадлежит мне по заслугам. До встречи после битвы. Ой. Насладимся вместе плодами моей жадности, как ты это называешь. Да? Я князь Моавицкий. Да, я знаю вас. А что вам угодно? Я только что пришел с поля битвы, и ваш муж, князь Валаам, он... А что с моим мужем? Князь Валаам погиб. Ой, погиб. Глупые и неразумны те, кто вверяют себя богатству и кичатся роскошью. Таким образом, получается, что один человек мог ввести в заблуждение так много людей? Да, и все во имя чего? Во имя престижа, влияния и денег. Ох, не говори, дядюшка Дэн, но, к сожалению... Эти вещи по-прежнему притягательны и соблазнительны для людей, так же и сегодня. Да, всем нам это хорошо известно. Через всю историю красной нитью проходит один и тот же конфликт, который превалирует над другими. Это борьба между земными благами и сокровищами небесными. Как сказано в Евангелии от Матфея в 6 главе, «Собирайте себе сокровища на небе, где воры не подкопывают и не крадут». Нашим радиослушателям будет, наверное, интересно узнать, что в 1967 году в районе Иорданской долины были найдены части глиняных плиток, содержащие свидетельство Валаамова проклятия, а также о страхе местного населения перед израильтянами. Тогда это, значит, был вовсе не миф. Нет, не миф. Нам не следует забывать того, что произошло, а именно... как неодержимая жадность Валаама привела его, в конце концов, к гибели. Нам пора покидать эфир.